Поняв бессмысленность ожидания печальной развязки, Каратас вставил инс-кристаллу в крестообразное отверстие синей пирамидки. Вот так, одним движением утопить свое детище. Остров тряхнуло. Толчки и вибрации усилились, плиты пола приподнялись и треснули, и Каратас еле устоял на ногах. Он не слышал и не видел, как со страшным скрежетом накренилась гора и стала оседать вместе с обителью в бушующий океан. Волны поднялись высоко-высоко в небо и упали на остров, сметая все на своем пути. Когда обрушился потолок, Каратас зажмурился, но удара не почувствовал. Кто-то быстро и аккуратно вытащил правителя острова из оператория. Когда Каратас открыл глаза, взору предстали заполненный туманом коридор и кружащие над головой создания. Маленькие и тщедушные, они напомнили Каратасу крылатых теров из древних сказаний его народа. «Сразу на спутник», — произнесло одно из созданий на понятном Каратасу наречии. «А сможет ли он заменить того, выбывшего?» — сомневалось другое создание. «Сможет, очень крепкая порода», — убеждало первое создание. «Как и все сказали», — скривилось второе. «Я в хорошем смысле», — слегка обиделось первое создание. «Как будем транспортировать?» — недоумевало второе. «Он же огромен». «Не страшно», — уверенно взмахнуло крыльями первое создание. «Воспользуемся грузовым шлюзом. Не пройдет ведь». Откуда-то извлекло линейку второе. «Отставить, молодежь», — скомандовало первое создание и щелкнуло пальцами. Тотчас же из пустоты материализовался массивный куб, накрыл прозрачными стенками Каратаса и исчез в тумане. Дальше была тьма. Когда она отступила, послышался нежный детский голосок, тихо произнесший: «Просыпайтесь, столько дел впереди, откуда здесь дети?» Про себя удивился Каратас. «Или я умер и прохожу этапы следующей жизни?» Отчасти он был прав. Следующая жизнь обещала быть насыщенной. Каратас открыл глаза и со вздохом поднялся на ноги. Источник голоса оказался белесым облаком. Оно опустилось на пол, превратившись в босую девочку в коротком лазоревом платье. Курчавые волосы необычайно светлого оттенка, веснушки на щеках, серебристые брови и ресницы, умненькие зеленые глазки, а еще белые губы не позволяли оторвать от девочки глаз. Никогда за свою долгую жизнь Каратас не видел таких детей. От губ девочки как будто отлила вся кровь, почти сравняв их по цвету с кожей лица. Девочка хихикнула и с любопытством посмотрела на Каратаса. «Да, да, вас попечитель Тиры был менее рослым, с очень большими круглыми глазами и маленьким забавным хвостиком. Не могу похвастаться аналогичными параметрами», — мягко ответил Каратас, — «но, судя по упоминанию о некоем попечителе в прошедшем времени, предположу, что с его маленьким и забавным хвостиком произошла совсем незабавная неприятность. Хвост, случаем, не был зеленым, а то у меня к этому цвету особое отношение». «Нет, что вы», — девочка задрала остренький подбородок еще выше, — «ничего такого странного или страшного с хвостом прежнего попечителя не произошло. Попечитель выбыл по вполне естественным причинам. И давайте больше не касаться в беседе чужих рудиментарных отростков. Лучше переведем ее в русло, имеющее отношение к вашему будущему. Пока я еще в прошлом, и очень печальном», — с горечью произнес Каратас. «Не печальтесь», — попыталась успокоить его девочка. «Скоро вы узнаете нашу вселенную получше и по-иному взглянете на ваши потери. Некоторые потери невосполнимы», — излишне эмоционально объявил Каратас. «Но при этом их можно переосмыслить», — поспешила заверить его девочка. «Со временем. Пора познакомиться с необычным ребенком», — подумал Каратас. «Как вас зовут?» «Утро», — ответил необычный ребенок. «Утро, да», — немного высокомерно произнесла девочка. «Обычное имя в моем мире». Она сделала акцент на слове «моем» и продолжила: «А вы, красивый и печальный великан, представиться не хотите?» «Каратас», — сухо сказал печальный великан. «Будем знакомы. Назовите и второе имя, или наречение, как у вас говорят», — попросила девочка, и Каратас непроизвольно вздрогнул. «Говорилось, пусть так, но все равно назовите», — настаивала девочка. «Ведь оно такое красивое и созвучно названию целой планеты». «Может быть, и созвучно», — сказал Каратас, — «но в записях звездных наблюдений такого небесного тела нет». «Совершенно верно», — согласилась девочка и показала на потолок, на котором вдруг зажглась объемная звездная карта. «Эта планета находится не в нашей галактике, да и не могло быть в хронарии острова названий всех планет. Это в принципе невозможно». «Мне уже кажется, что невозможного нет», — вздохнул Каратас. «Особенно после встречи с вашими крылатыми носильщиками. Прошу извинить их за лишнюю откровенность», — захлопала девочка пушистыми ресницами, на которых крепко держался серебряный иней, Но, она выставила вверх тоненький указательный палец, в большой звездной семье, членом которой вы скоро станете, принята максимальная открытость. Получается, мои наречения здесь знают, но требуют соблюсти некий ритуал, сказал Кратос, чувствуя определенную неловкость, словно он стал вдруг букашкой и попал под увеличительное стекло любопытного ученого. Лично представляясь, вы фиксируете звуковую идентификацию имени, учительским тоном произнесла девочка. Иными словами, вы официально представляетесь космосу, давая ему возможность привыкнуть к тембру вашего голоса, его волновому отпечатку, чтобы он не считал вас чужеродным элементом. Недетские речи девочки заставили Каратоса усомниться в реальности ее образа. Возможно, утро была слишком натуралистичной проекцией ребенка, за которого сейчас говорил кто-то другой. «Скажите, есть ли поблизости старшие представители вашей ХМ семьи?» – спросил Каратос, испытывая острое желание узнать истинные причины своего появления здесь. «Или меня так и будет допрашивать несовершеннолетнее создание?» «Я, из старших в семье», – гордо ответила утро, чуть выставив вперед ногу и выпрямив спину. «Прошу пояснить», – потребовал Каратос, не удовлетворившись ответом. «Все просто», — сказала утро. «Я прекратила бренное существование в этой физической форме. Вполне логично, что она могла показаться вам несерьезной для адекватного восприятия и полноценного общения». «Глазам не верю», — сказал Кратос, не желая снова поддаваться наваждению. «Неужели вы доверяете только зрению?» — удивленно воскликнула утро. «А как же ощущения? Все мы — дети солнца. Я скорее дитя воды. Вода — вторичная материя». Не согласилась утро. «Солнце – наш основной созидающий источник». Утро подошла ближе, и Каратос вдохнул ее необычайно приятный аромат. «Вот вы как его чадо чувствуете силу энергетического потока, идущего от меня к вам? Я скажу вам, что чувствую», – проскрипел зубами Каратос. «Словно мне сломали все кости, а потом склеили, облили горячей водой и окунули в холодную». «Не волнуйтесь, это скоро пройдет», – сказала утро, успокаивающе махнув ладонью. «Когда космос примет вас, то компенсирует неприятные ощущения от возникшей разницы уровней бытия». Утро на миг замолчала, а затем вытянула губы в тонкую линию. «Но я думала, что сын планетарного бога способен различать оттенки энергии, а не делать вид, что забыл или не понимает, о чем речь. Сын бога знает, что чем старше воплощение, тем большей силой N-потока обладает», — сказал Кратос, поняв, что его больше не должен смущать образ ребенка. «Однако N-поток неизвестного мне существа, нареченного утро, закрыт непроницаемым коконом. Вот видите», — обрадовалось утро, — «мы в вас не ошиблись». Она на миг сосредоточилась на платье, поправляя оборку. «Теперь о коконе. Мне известно, что вы одобряли исследование энергии особого рода. Ее секретом мы так и не овладели», — нехотя признался Каратос. «Я раскрою его позже», — пообещала утро, не обратив внимания на удивление Каратоса. «Пока же постарайтесь отвечать на мои вопросы». «Итак», — выжидающе замерла утро, — «ваше второе имя, Анирон». Когда отец нарекал так Каратоса, то думал вовсе не о планете в иной галактике, а о своем отце, получившем от Создателя за верную службу водные просторы Тиры. «Наконец-то», — хлопнула в ладоши утро, — «добро пожаловать в семью, новый попечитель». И все же, не успокаивался Каратос Анирон, «за что же мне такие почести? Вы все еще не поняли», — развела руками утро, — «за 10 000 спасенных жизней, которые дадут материку новое развитие, уже успели подсчитать», — внезапно поскушнел Каратос. «Или падение острова было предопределено? Наша канцелярия работает четко», — уверенно ответила утро. «Все события отражены в графиках развития планет. Остров отстрочил бы эволюцию материка на 5 столетий, но нам необходимы новые возможности его жителей. До печального события вы представляли им дозированную информацию об окружающем мире, но теперь ваши исследователи перезапустят процесс. Вы верно предполагали, что они станут богами молодой цивилизации. Могу ли я быть спокоен за их судьбы?» — спросил Каратос, приготовившись услышать любой ответ. «В какой-то степени», — неопределенно выразилось утро, — «но вам придется помогать и этой цивилизации, и следующим, и даже воздействовать на природные явления. А увижу ли я снова своих сыновей и жену?» Задержав дыхание, Каратос почувствовал гулкие удары сердца. «Даже правнуков», — сказала утро и сразу же уточнила, — «но они вас не увидят». «Жаль», — угрюмо протянул Каратос. «А с природой мне что делать? Дожди вызвать и бури останавливать? Исключительно во спасение человечества», — заверила утро. Потерпите, вы все скоро узнаете. Хватит ли у вас терпения все мне объяснить? С терпением порядок, улыбнулась девочка. Оно просто ангельское. Поэтому прошу вас присесть, а то вдруг упадете с высоты своего роста от того, что предстоит услышать. Не упадет, сказал кто-то позади Кратоса. Он не из тех, кто падает. Голос принадлежал белокурому мальчику в свободном одеянии апельсинового цвета. Как и утро, мальчик появился из облачка. Он обладал и похожей внешностью: зеленые глаза, вытянутое бледное лицо, белые губы. Но от девочки его отличали 4 крыла за спиной. У Теров всего 2, удивленно подумал Кратос. Кто же он? «Привет, мой светлый день», — сказала мальчику утро и перевела взгляд на Кратоса. «Не удивляйтесь, у меня такие же перемещители, просто забыла похвастаться». «Привет, моя лучезарная сестричка», — широко улыбнулся мальчик и повторил. «Он не упадет, но выслушать нас придется. Теперь на нем вся Терра». Часть 2. Небесный дуэт. Глава 13. Адели. Она старалась вывести из горящего госпиталя как можно больше больных. Задыхалась в едком дыму и глупо надеялась, что перекрытие выдержит попадание очередной бомбы. Это был ее третий заход. Сначала она организовала 6, способных хоть как-то передвигаться, потом нашла еще нескольких, чтобы помогли успеть до нового удара. Были и другие, как она, но куда-то исчезли, и Адели осталась наедине с уцелевшими и лишь частично мобильными людьми. Располагая госпиталь нормальными антисептиками, многие больные выбрались бы сейчас на своих двоих. Но как без эффективных препаратов исключить быстрый некроз тканей, остановить инфекцию, из-за развития которой в грязи окопов почти любое ранение приводит к ампутации? Все произошло внезапно. А как еще может быть на войне? Бомбардировок никто не объявляет. Но зачем, в здравом уме, бомбить медицинские учреждения? Понятия чести и разума в военных умах уже не присутствуют. Или надо без разбора и до основания разрушить все, снова искалечить коллег, не оставив от них даже воспоминаний среди тлеющих руин? А ведь еще с утра ничего не предвещало налета на тыловой объект. Милое солнышко подняло настроение и вселило небольшую надежду на благополучный исход противостояния в многоруком и многоликом вареве внутри адского котла. Солнце вселило и вводили надежду на возвращение с западного фронта любимого Рина, бравого и красивого капитана, нежного ангела-хранителя, а по совместительству, мужа и надежного друга. Как же она ждет этой встречи, и когда Рин вернется, то крепко прижмет ее к себе и обязательно скажет: «Я страшно соскучился, моя синеглазая кудряшка, так бы всю и съел». И они пройдутся по родному Марселю, обязательно посидят в открытом кафе мадам Берзе, наведаются к булочнику Фабрису, перекинутся с ним парой слов, купит хлеб, еще дышащий, которым, прогулявшись по набережной старого порта, накормит разомлевших от тепла утока, и, обнявшись, будут долго стоять у самой воды, провожая взглядами многочисленные яхты и катерки, а после, оставив в воде свои отражения, вернуться домой, в теплую постель. Опять мечты. В разбитом зеркале войны. Муж Адели, кадровый офицер. Где-то на передовой он поддерживал железобетонную мощь Антанты. Интересы Франции, задумавшей на волне реваншизма вернуть потерянные во франко-прусской войне территории, встречая штыком черствых, экспансивных представителей молодого германского рейха, помешанных вместе со своим кайзером на величие нации. Адели понимала, каждая такая встреча могла оказаться для мужа роковой. Адели Гира была обычной медсестрой, ценила чистоту и домашний уют, стихи раннего Бодлера и вышивку бисером. Сейчас она честно пыталась выполнить свой долг, увести подальше израненных мальчишек, не видевших жизни и, возможно, не целовавших ни одной девушки. Почему они должны платить жизнями за чье-то да нельзя раздутое эго, не иметь шанса на уникальное развитие и применение дремлющих талантов? Обожженные, потерявшие руки и ноги, зрение и слух, почти сломанные пережитым в боях, но не сдаются, имея простое желание еще немного пожить, вдохнуть полной грудью, но не запах пороха, гари и пота. Человеку на самом деле для счастья многого не надо, достаточно чистого неба и свежего воздуха. Но как же поздно это осознаешь? Что же не давало Адели сдаться самой, позволяя ежедневно выживать, приняв все ужасы войны трезво и без лишних сомнений? Любовь, живущая где-то слева, в упрямо пытающемся огрубеть сердце, продолжающая гореть неугасимой свечой, согревая одинокими вечерами. Когда они шли по длинному задымленному коридору, Адели задержала взгляд на стене, за которой раньше находилась соседняя палата. Части стены и палаты теперь не было, за обломками вился оранжево-черный дым, приоткрывая вдали неровные очертания костела. Но на молитвы времени не оставалось, и, признаться, она не была уверена, что будет услышано. Они свернули вправо, с трудом спустились по чудом уцелевшей лестнице, вышли на улицу, где все тоже пылало и плавилось. Поставить бы сейчас рядом тех, кто идеализирует войны, наслаждается каждым моментом кровавых событий, обожествляет огонь, пожирающий жизни в чреве безразмерной человеческой мясорубки, и спросить, сколько еще смертей насытит ваше воспаленное воображение, когда наступит предел, может, их пробьет, и они ответят хоть что-нибудь вразумительное, всегда хочется надеяться на понимание, хотя бы минимальное, словно из ниоткуда появились молоденькие санитары, подхватили больных под руки, и повели в сторону. Она кричала санитарам, что на третьем этаже еще есть те, кому требуется помощь, но ее не слышали и как будто грезили единственной мечтой, поскорее отсюда убраться. Получается, что для некоторых главная медицинская клятва – пустой звук. Не для того Адели столько лет училась, воспитывая в себе гуманные принципы, чтобы сейчас бежать и где-нибудь отсиживаться. И будет ли в найденном укрытии абсолютно безопасно, она снова пошла на третий этаж выполнять данный себе обет, помогать во что бы то ни стало, ведь там оставались люди, не способные выбраться без посторонней помощи. Когда вошла в палату, которую полностью заволокло дымом, она закрыла нос и глаза нарукавником и на ощупь приблизилась к ближайшей койке, наклонилась над солдатом, приложила ухо к груди, но он уже не дышал. Она побежала к следующему, но он также не подавал признаков жизни. Угарный газ сделал свое темное дело. Уже почти отчаявшись, она услышала откуда-то со стороны уцелевшего окна слабый стон. Значит, еще был шанс кого-то спасти. Среди дыма совершенно неожиданно возникло светлое пространство, из которого вдруг появился среднего роста голубоглазый офицер в странно новенькой среди этого хаоса серо-голубой форме с лейтенантскими знаками различия на обшлагах и начищенных сапогах со шпорами. Привычного кепи модели «Самюр» на голове офицера не было. Возможно, потерял в бою или не хотел, чтобы его вьющимся и аккуратно подстриженным золотым волосам мешал головной убор. На ремне из черной кожи крепился футляр для блокнота и кожаный планшет. Офицер возник перед ней настолько внезапно, что Адели, подставившая плечо больному с перевязанными после ожога глазами, едва не свалилась вместе с ним обратно на койку. «Почему вы вернулись?» – спросил офицер, быстро оказавшись рядом и подхватив обоих. «Надо уходить, сейчас будет последний удар. Кто вы и откуда взялись?» – удивилась Адели, не понимая, куда подевался дым, без которого палата предстала страшным зрелищем оборванных судеб. «И откуда информация о последнем ударе? Или вы германский шпион во французской форме? Неважно откуда, всюду сейчас неразбериха». Опустив глаза, лейтенант уже помогал Адели тащить больного к двери, сорванной с петель. «В таком случае и я не собираюсь говорить с незнакомым человеком о внутренних побуждениях, тяжело дыша», — ответила Адели. «Будем считать мои действия профессиональным долгом. Вопрос вызывают ваши устремления. Долг — это похвально, но оставьте парня, он уже мертв», — сказал лейтенант, осторожно опуская на пол бездыханное тело. «У вас, кстати, рассечение». Адели вытерла со лба пот и заметила на пальцах кровь. Пощупала лоб, там была большая, слегка кровоточащая гематома. Адели вспомнила, что сильно ударилась при взрыве, но в возникшей беготне не придала этому значения. Адели и сейчас решила не думать о гематоме и оценивающе посмотрела на офицера. «Спасать больше некого, и мы еще не сгорели в огне последнего удара. Вы сегодня уже перевыполнили план по спасениям. Какой непроходимый цинизм. Я лишь озвучиваю факты и, пока время до полного уничтожения госпиталя искривлено и замедлено, предлагаю вам работать с нами», — говорила же шпион. Презрительно отрезала Адели. «Давайте уже с французского на германский перейдем. Und was ist es, lassen Sie mich neugierig erixin, fr geschichten mit derzit, Herbert Wells haben gelesen, сказки сейчас неуместны, и я, пожалуй, оставлю вас наедине со странными высказываниями, может, еще поживу. Ich bin kein Deutscher, но все же прошу задержаться на секундочку. Вы упомянули Уэллса. Так вот, здесь и сейчас произойдут события, подобные описанным им совсем недавно в романе «Война в воздухе». Только вместо дирижаблей над нами сейчас заходит на следующий для атаки круг германские самолеты. А что до вашего искреннего желания пожить, то в текущих условиях оно почти невыполнимое. Но я попытаюсь, всего хорошего. Адели повернулась спиной к офицеру, но тот неожиданно оказался перед ней. Понимаете, нам необходимы люди, способные жертвовать собой ради благополучия других. Искренне, на планете их очень мало. Адели наблюдала за странно рассуждающим офицером, не понимая, что за контуженный на голову ей встретился. Она уже решила, что контузия у нее, и все происходящие, последствия, не позволяющие адекватно воспринимать действительность. Хорошо, представим, что я согласилась, подыграла офицеру Адели. Какова моя роль? Помогать в лечении больных, как и сейчас. Мы откроем вам новые возможности. Они находятся за пределами достижений земной медицины. Странно все это. Мы – это кто? Буду краток. Небесные посредники. Между кем и кем? Человечеством и Создателем. Создателем, позволила себе улыбнуться Адели. Вы серьезно? Может, мне все это снится или я умерла утром, при первом ударе, а здесь с вами разговаривает не успевший вознестись дух? Так и произойдет, с сожалением произнес офицер. И если откажетесь от моего предложения, вам предстоит пройти совсем другой путь. И как вы представляете дальнейшее развитие событий, месье пророк? Адели стало любопытно, совсем чуть-чуть, но она не была готова полностью погрузиться в этот бред. Просто возьмите меня за руку, офицер протянул холеную, совсем не офицерскую ладонь. Любопытство все же перевесило иные доводы внутреннего голоса. Адели решила выполнить просьбу лейтенанта, а когда ничего сверхъестественного не произойдет, сразу же поспешить на выход. Хорошо, Адели протянула лейтенанту испачканную в крови и копоти руку. Верное решение, несмотря на внешнюю ухоженность руки, хватка у офицера была крепкой. Внутри разлилось необычайное тепло, пробежало ласковой волной по телу, поглотило полностью, заставив почувствовать что-то невероятное, необычайно близкое к новому рождению. Раздался мощный взрыв, точнее, несколько взрывов, камня на камне не оставивших от еще недавно стоявшего на улице госпиталя. Многомоторные бомбардировщики взмыли в небо и направились к базе, но Адели взрывов не слышала. Она была уже слишком далеко от его эпицентра. Адели и офицер стояли посреди выкрашенной в белый цвет комнаты. Узкая, металлическая кровать у одной из стен, круглый одноногий столик и высокий стул с гнутой спинкой у другой. Рядом с дверью расположилась серая кабина. Возможно, ванная или шкаф, подумала Адели, уже не веря, что сон может быть настолько реальным. Офицер посмотрел на противоположную от кровати стену, и та приобрела прозрачность. Адели не удержалась, подбежала к внезапно возникшему окну и увидела сплошную черноту, из которой редкими вспышками выстреливали искорки маленьких звездочек, а внизу, заполняя солидное пространство, висел лимонный шар, опоясанный гигантскими полупрозрачными кольцами. «И кто же вы, простите?» — снова спросила у офицера Адели, оторвавшись от созерцания похожей на Сатурн планеты. «На самом деле, Николай Белов, агент по специальным поручениям. Так вы русский, союзник, подданный императора Николая II. Зачем же французскую форму нацепили? Для чего весь этот спектакль? Скорее подданный первого императора Всероссийского, Петра Великого», — уточнил офицер, не смутившись вопросу Адели. «Служил в тайной канцелярии, но это было очень давно. Форма — часть операций. Долго объяснять. Вы уж потрудитесь, раз притащили меня непонятно куда». Внезапно вскипела Адели. Видимо, сказывалось нервное напряжение сумасшедшего дня. «Вас скоро введут в курс дела. Все ответы со временем, а пока, располагайтесь, обживайтесь», — несколько смущенно улыбнулся офицер, внезапно начав исчезать. «Постойте, куда же вы?» — бросилась к нему Адели. «Мне пора. Место моей службы очень далеко отсюда. Красивый город. Прилетайте, как-нибудь. Простите, а как же я?» — развела руками Адели. «Оставляете меня одну? Вы видели мое состояние? Помыться здесь хотя бы можно, а если перекусить захочется? Эти мелочи жизни, мадам, вам больше ни к чему». Офицер кивнул на прощание еще оставшейся в поля зрения головой. Наконец, он полностью растворился в пространстве комнаты. Он все же оставил ее одну. Просто взял и оставил, или в этом загадочная русская душа? Представиться французом, напоминать поведением германца и, оказавшись русским, бросить посреди неизвестности — немыслимо. Адели сжала кулаки до глубоких следов ногтей на коже, истерично топнула ногой и выдала за минуту все известные ей французские ругательства. Затем она разрыдалась, обессиленно упав на жесткую кровать. Вытирая слезы, Адели коснулась лба, но почему-то не ощутила гематомы, потом внимательно разглядела руки. Чистые и хорошо пахнут, словно она не утопала все утро в дыму и копоти и ей не сыпалась на голову штукатурка. Кто ответит, когда душистое мыло отскоблило до розового оттенка ладони. В дверь комнаты осторожно постучали. «Войдите», — спокойно сказала Адели, не понимая, зачем вообще стучать, если здесь из ниоткуда появляются и в никуда пропадают. Но внутренний дрожи стук не вызвал. После пережитого Адели была готова ко всему. Глава 14. Геранель. В холодных и скользких окопах, тянувшихся вдоль линии фронта вспоротыми венами, царил упадок боевого духа. Нервозное состояние усугублял дерзкий осенний ветер, дующий со стороны реки во все щеки. На первый взгляд поставленная командованием задача не была сложной. Основываясь на принципе внезапности, перейти реку Урки, выйдя в тыл противнику, помощь в разгроме первой германской армии южнее Марны. Но уверенное продвижение бойцов 5-й республики безнадежно остановилось под массированным и непрекращавшимся огнем переброшенных к реке дивизии и корпусов генерала фон Клюка. Французы не могли прорвать оборону Баши, и те нещадно огрызались, утюжа противника снарядами, поливая из пулеметов, делали быстрые вылазки в окопы и снова уходили под защиту не желавшей умолкать тяжелой артиллерии. Так и непройденный рубеж, почти прямая полоса старой тополиной дороги, стал камнем преткновения. Под нескончаемым градом выпущенных из гаубиц снарядов от тех тополей ничего не осталось, а поле впереди сплошь усеяли трупы людей и лошадей. Бесчувственная смерть своей остро наточенной косой почти выкосила бравых парней, с которыми капитан 6-й французской армии Рингира прибыл на правый берег узкого притока вольной и красивой Марны. Усталые и угрюмые, обожженные и ослепшие, обмотанные багровыми от крови бинтами или тряпками из порванных в клочья рубах, они держались на морально-волевых, едва справляясь с незнающим усталости врагом. «Мы верим в тебя, капитан», — нарочито бодро говорили Рину бойцы. Но он-то видел постепенно гаснущую веру в почти мертвых глазах, не в своего бодрого капитана, а в победу в принципе, да и просто в помощь английских союзников. Вот у сержанта Антуана де Вилля в Париже остались трое маленьких детишек и больная жена. Если он сейчас погибнет, кто их будет содержать? Единовременного пособия по утере кормильца надолго не хватит. А седой ветеран Фредерик Дюруа втайне признался Гира, что у него есть еще одна семья и он хочет обязательно увидеть, за кого выскочит замуж 17-летняя Жозефина, чтобы, в случае чего, лично оторвать уши нерадивому муженьку. Или рядовой Кристоф Леру, серьезный, похожий на девушку парень, понимающий толк в такой сложной науке, как физика, заявил себя полгода назад на грант и имел все перспективы делать важные открытия. «Как тебя на фронт занесло?» – спросил Рин. «С такой-то внешностью, спокойно бы занимался наукой». На это замечание Кристоф только обронил. «За интересы страны, в которой родился». Патриот. Но что оставит Баши от перспективного физика-патриота, можно не отвечать. А рядовой Анри Жаспар, прищурившись и подув прямо в дуло своей Либельберти, сказал: «Спасибо военному коменданту Парижа, некоторые марокканские резервисты добирались сюда очень оригинально, на бесплатном такси и с попутным ветерком. Я же за обратный вояж заплатил бы любые денежки и даже следовал бы к дому против ветра». Да, они не хотели умирать. Кто по своей воле жаждет оказаться выдернутым из мирной жизни, заброшенным в плавильную печь фронта? Всегда хочется вернуться к матерям, невестам и женам. Рин тоже не желал оставить тут хаотично разбросанные по полю кишки. Ему хотелось к жене, уткнуться в ее теплые колени лицом и обо всем забыть. Он все чаще обращался к ней в мыслях. «Адели, Адели, как ты там, моя обаятельная кудряшка? Трудишься в госпитале не покладая рук? Конечно, ведь сейчас столько раненых. Хотелось немного любви, как и любому солдату на войне. Совсем чуть-чуть родного тепла, способного согреть очерствевшее сердце. В мирное время, когда любовь не покидает дни подряд, такого не ценишь». Они познакомились на дне рождения общего приятеля. Приятель тогда коротко представил ему Адели и удалился. На Адели было потрясающее синее платье с хромой юбкой, элегантная черная шляпка, украшенная короткими перьями, и полусапожки со шнуровкой. Он тогда подумал, как мог бывший торговец зонтами заставить прогрессивных французских женщин носить неудобные, заставляющие семенить, наряды, даже икры тесемкой перевязывать, чтобы юбку не порвать. Но мода упрямо диктовала свои законы желающим выглядеть современно и эффектно. Виновник торжества принес чемоданчик с патефоном и поставил пластинку. Заиграла легкая, романтическая мелодия. Рин решился пригласить Адели на танец. Заглянув в чудесные карие глаза, слегка коснувшись вьющихся волос и смугловатой кожи, он понял, что пропал. На миг по обонянию ударили нотки цветущей сирени, несколько диссонирующие с общим тоном, но только на миг. Аромат девушки окончательно пленил Рина, заставив раствориться в нахлынувших ощущениях бесконечной радости, подъема и стремительно возникающих чувствах нежности, доверия и желания. Танцуя, они разговорились. Он, жаждущий приключений лейтенант, только окончил военное училище и рассказывал о забавных случаях во время учебы. Она рассказала о сестринской работе. Он посвящал ей стихи, а она скромно переводила тему, рассуждая, насколько продвинулась медицина в оперативной помощи раненым бойцам. Потом он предложил проводить ее до дома, и она неожиданно быстро согласилась. По дороге он рассказывал о Марисе Равиле и музыкальном импрессионизме, хвалился, что способен станцевать канкан не хуже девицы с красной мельницы. Она не пыталась его остановить и смеялась, а у Равеля выделила пьесы для фортепиано «Моя матушка гусыня». Сказала, что они незаметно уносят слушателя в добрую и светлую сказку, в так быстро ушедшее детство. Он назначил ей свидание и снова получил согласие. Их отношения развивались, как у всех нормальных влюбленных. Цветы и театры, кафе и прогулки под марсельской луной, дни ожиданий встречи горячей ночи. Утром он не хотел выбираться из теплой постели, а Адели уверяла, что никуда бы его не отпустила, будь чуть больше свободного времени и чуть меньше операций, при которых она должна ассистировать. Через месяц он подарил ей кольцо с бриллиантом и сделал предложение. Она таинственно улыбнулась, сказала, что подумает, и уже через минуту крепко прижалась к его груди, сказав, что подумала и согласна. Свадьба была скромной, с ближним кругом родственников и друзей, но долго наслаждаться семейной жизнью не получилось. Началась война, разбросавшая их по разным городам. Чертова война! С наступлением сумерек в окоп внезапно запрыгнули незваные гости, вооруженная до зубов штурмовая группа. И сразу, колоть, резать, рубить. В узком пространстве окопа со штыком на винтовке не развернешься, а с его укороченной версией, окопным ножом или заточенной саперной лопаткой, сражаться очень удобно. В завязавшейся схватке пришлось столкнуться с особенно жестоким штурмовиком. На лице его, испачканном в земле и пыли и перекошенном от ненависти, пылали бешеные глаза. В сторону штурмовика пару раз выкрикнули «Лампрехт!» и затем грубо подбадривали «Коли Лягушатников, Лампрехт, убей всех!» Виртуозно владея техникой ножевого боя, Лампрехт ранил троих, затем еще нескольких. В быстрых руках штурмовика полуштык почти не был заметен. Взгляд слишком поздно выхватывал нервные блики жаждущего крови металла. Бойцы хрипели, держась за пробитое горло, пытаясь зажать раны, но алые струи били между слабеющими пальцами горячими фонтанчиками. Фредерик Дюруа оказался одним из тех несчастных. «Не гулять тебе на свадьбе дочери, Дюруа», — вздохнул Рин, несколько раз выстрелив из револьвера по мяснику. Сзади вдруг навалились, пытаясь придушить, и Рин промахнулся. С трудом сбросив опасный груз, Рин дважды выстрелил вниз и услышал тяжелый стон. Нажав на спусковой крючок снова, капитан понял, что патроны кончились. Но кто бы дал ему время на перезарядку? Заметив проявленный к себе интерес, Лампрехт отвлекся от расправы над очередным бойцом и бросился на капитана. Отшвырнув бесполезное оружие, Рин выхватил стилет, но в попытке остановить подобного молнии Боша едва не остался с перерезанным горлом. Каким-то чудом отпрянув от острого лезвия, Рин сделал короткий выпад, но Лампрехт легко ушел в сторону и резанул капитана по плечу. Взбесившийся адреналин не дал почувствовать боль. Лампрехт снова оказался в опасной близости, и его следующий удар мог стать последним. Однако выжившие бойцы стали остервенело палить по штурмовикам. Особенно отличился сержант Де Виль, потерявший при нападении каску. Бровь сержанта была разрублена, нос сломан, а левый глаз заплыл. Словно мартовский кот, удирающий от взбесившихся сородичей по крышам, Лампрехт выпрыгнул из окопа и скрылся в ночи. Запоздавшие выстрелы бесцельно ушли в темноту. Немного придя в себя, оставшиеся в живых бойцы перевязали раненых и закурили. Сил на то, чтобы оттащить убитых в сторону и накрыть чем-нибудь, не осталось. Смяв тлеющую папиросу подрагивающими пальцами, Рин снова прокручивал в голове скоротечный бой. Капитан понимал, что лишь на короткое время отсрочил смерть для нескольких молодых ребят. Самому Рину, по странной случайности, везло, ни одного серьезного ранения, как заговоренный. Поражался он всякий раз. Может, это Адели, добрая душа, за меня молится? Пряжки башей украшала надпись «God Meet Us». Рин уже сомневался, есть ли сейчас с ними Бог, и даже подумал, что он решил отсидеться в стенах собора Парижской Богоматери, совсем недалеко отсюда. Еще несколько дней назад собор вместе с городом хотели сдать врагу и продолжить бой за Сеной. Не вмешайся смертельно больной генерал Галлени, не обеспечен свежими силами фронт, так бы и случилось. Светало. Баши вытянулись в серо-голубую цепочку и снова шли к окопам. На шлемах с острыми навершиями уже виднелись зеленые номера. Поправив мундир и пригладив усы, Рин поднял револьвер. В этот момент заговорили вражеские орудия. В экстремальных ситуациях субъективное время меняет ритм своего течения. Видя летящий навстречу снаряд, Рин не понимал, почему тот вдруг замедлился. Рассмотрев со всех сторон веретенообразный объект, капитан захотел отойти в сторону, но остался на месте, словно загипнотизированный железной болванкой. Бабахнуло сильно. Рин не успел ничего почувствовать и даже удивиться, когда увидел себя под собой. Хотя от себя остались лишь фрагменты изорванного снарядом мундира, почему-то не запятнанного кровью и внутренностями. Как будто из него сначала вынули тело, и только потом подставили под снаряд. Рину это показалось странным, ведь лежащее рядом тело Анри Жаспара никуда не исчезло. Наполовину засыпано землей, голова неестественно вывернута, и все еще открыты глаза. «Прощай, Анри», — вздохнул Рин, заметив новую странность. От тела Жаспара отделился крошечный светлячок, задержался на миг перед капитаном, будто прощался, и полетел в небеса. Рин заметил и других светлячков, вылетающих из окопов и воспаряющих ярким роем к свинцовым тучам. В миг собственной смерти капитан Рингера не мог знать, что в Марнском сражении французы с союзниками-англичанами победят, потеряв четверть миллиона солдат и не имея никаких сил двигаться дальше, и точно не предполагал, что для него эта битва не главная, а там, куда он вскоре попадет, тоже испытывают боль, физическую и душевную. Боль эта ледяным огнем разлилась по обновленному телу, когда, вернувшись на землю, Рин узнал о гибели любимой. Ему хотелось взлететь под облака и упасть оттуда икаром. Рин не понимал, кому мешают медики, они же спасают людей. А сейчас, рассматривая свой дырявый мундир, Рин не сразу услышал голос, оторвавший его от этого занятия. «Верное решение, капитан», — сказал зависший рядом Кристоф. «Вы дали тем мальчишкам в окопе будущее. Один станет успешным политиком, другой — писателем, третий — отцом известного ученого. Нам нужны такие, как вы, люди чести, способные на самопожертвование». За спиной рядового возникли и развернулись во всей красе широкие белые крылья. Лицо Кристофа было странно чистым, как будто он успел где-то умыться колодезной водой, а форма, новенькой, какой, возможно, не была при получении со склада. Рина не удивила крылатость Кристофа. Война еще и не такое демонстрирует. Капитан пока не осознавал, что перешел в новое состояние. «Давайте вашу мужественную руку», — протянул узкую ладонь Кристоф. «Нам придется немного полетать». Они поднялись над полем битвы, над армиями, непонятно зачем истребляющими друг друга, над несмолкаемым грохотом, дымом и гарью оставили внизу уменьшившиеся до размера конфетных фантиков квадраты земли, страдающие от ран. Полет был долгим, сквозь раскаты грома и облака разной формы, цветов и плотности. Рин почему-то решил, что сейчас они поднимутся над землей, и он рассмотрит планету во всей красе, даже замер в предвкушении фантастической картины, но этого не произошло. На недосягаемой для самолетов высоте они вдруг скрылись в некоем подобии широкой трубы с многочисленными треугольными отверстиями. Кристоф назвал трубу внутрипространственным хабом. Рину это странное название ни о чем не говорило. Он только спросил, зачем столько треугольников. Кристоф уклончиво ответил, что это проходы-шлюзы в разные области пространства, по большей части, закрытые. На следующий вопрос Рина, от кого и для чего, Кристоф лишь вскользь отметил, от нежелательных глаз и для тайных переговоров и некоторых экспериментов.